Мондадори Макнелли из Штутгарта и географического факультета университета Сан-Паулу. Порт, расположенный на берегу Рио-Негру, в 30 километрах на северо-запад от Араки, начали строить недавно. По генеральному плану, это был один из трех предусмотренных портов. Строительство двух других либо было намечено, либо уже началось. Один все на той же Рио-Негру, в 100 километрах к югу от Моры, где родился Убалдо Роша, другой на самой Амазонке, ниже Манауса и неподалеку от Интаперанги. Да Силва, насколько мог, коротко, точно и быстро, доложил о проделанной работе. Он собирался добавить кое-что о строительстве базы в Каракарай, самой северной точке на Рио-Гранде. «Спасибо Таражану. Я побывал там не так давно. Когда вы едете в Рио?» «Это не к спеху», — ответил Да Силва, возвращая улыбку. 6 месяцев назад из Нитероя к нему приехала жена с 2 детьми. Теперь они ходили в школу, построенную в прошлом году. И поскольку он был увлечен работой, скучать по Рио ему было некогда. Было уже около 8 утра. До этого в течение 2 часов Рэп выслушал отчеты 2 агрономов, Энрике Эскаланте и Уньшеня, выполнявших каждый свою задачу. Первый занимался фруктовыми культурами, какао, гевеей и каштанами в русле Пары, Уньшень же, наполовину камбоджиец, наполовину француз, уделял основное внимание рисовым плантациям и животноводству. Он родился в Кампангтяме, Камбодже, и так же, как Тражану да Силва, получил диплом агронома благодаря системе стипендий, назначаемых фондом, который возглавлял некий Джордж Тарас. Уньшень и Эскаланте работали вместе в Малайзии и на Филиппинах по заданию 3 компаний. Этими компаниями руководил Хань. С Филиппин, например, Уньшень вывез несколько сортов тонкозерного риса, который, с его точки зрения, сможет без труда прижиться на землях Амазон. Чуть писклявым голосом он заметил: «Я рассчитываю на 2 урожая в год, в августе и январе, сбор примерно 5 тонн с гектара». «А какой средний показатель в Бразилии?» 1,5 тонны с гектара. Кроме филиппинского риса, мы посеем суринамский сорт апани. На опытных полях результаты очень убедительны. По поводу силосных башен поговорите с Уве. Уже поговорил, он вам расскажет об этом самолете. Уве — это Уве Собески. В его паспорте было указано, что он западный немец, но он был родом из Восточной Пруссии и со всей семьей перебрался за железный занавес на грузовике, который сам же покрыл броней. В качестве члена амазонского штаба он выполнял задания, связанные с техническими сооружениями, заводами, плотинами и электростанциями. Под его началом находилось около 50 инженеров самых разных профилей и национальностей. Эскаланте, Да Силва и Уньшень в этот день остались на месте. А Уве поднялся в Боинг 707 вместе с Делом Хэтэуэем, американцем, отвечающим за разработку подземных ресурсов. Он сотрудничал с Яном Кольческу, который в основном занимался разведкой полезных ископаемых, и другим человеком, географом, который, как и он, был из Северной Америки. Его звали Морис Эверетт. На протяжении 9 лет он координировал работу картографов, следил, чтобы различные группы были изолированы друг от друга, дабы нигде не был зафиксирован весь план целиком. На борту самолета оказалось также...